Там 45-й кабинет. Проходите, по коридору направо. Александр Борисович, а мы нашли вашу пушку. Не понял. Она что, валялась в коридоре прокуратуры? Да нет, почему же валялась? Не валялась, но мы нашли ее происхождение. Каким образом, Сережа? Да просто влезли в файл КГБ. Так вот, эти пистолеты находились на спецхранении на складах КГБ. Вот так просто влезли в секретную информацию? Да нет проблем. Ну хорошо, только где вот сейчас это КГБ? Да где? Все там же, Александр Борисович. Ну, вывеску сменили на ФСБ. Ну, люди-то те же. Ну, да. Да, да. У нас сейчас в производстве убийство Горелого. Но мне думается, Сережа, что сюда напрашивается убийство Гудемирова, Кручера, Клементьева. Надо бы их объединить. Ты посмотри по своему умному компьютеру. Хоть что-то есть у них общее? Угу. Нет проблем. Ну, я пошел. Давай. Да, держи меня в курсе. Ниночка, можно зайду? Привет. Привет, соседушка моя. Что случилось? Аня, ты что в одном белье? Нинуля, солнышко, мне так плохо, давай выпьем. Ну что за дурь, проходи, проходи. Ниночка! Аня, в чем дело? Что произошло? Он меня из дома выгнал. Ну успокойся, успокойся. Все по порядку расскажи, кто выгнал, почему? Ну он, Леша. Я прибежала сегодня с работы пораньше. Так. А он там с Надькой жили, и на моей кровати. Аня, ну как он может тебя выгнать из твоей собственной квартиры? Он тебе кто? Никто. Да, он может. Он меня ударил. Потому что ты тюха. Ладно. Ладно, Анечка, подожди. Ты успокойся. Мы не позволим ему издеваться над тобой. Не позволим. Я вошла. Они смеялись надо мной. А я-то думала его обрадовать. Я ведь беременна. Что? Он мне жениться обещал. Ну вот что. Так. Ты посиди здесь, я отлучусь на минуточку. А ты яичницу пока приготовь, ладно? Я сейчас вернусь. Приветствую женщин твердых и высоконравственных. Только Аньки дома нет. Ну вот и хорошо. Леш, а я зашла узнать, когда ты думаешь съезжать отсюда? Ты знаешь, мне как-то такие соседи ни к чему. А, значит, ты уже в курсе, тем лучше. Вот и передай моей любимой, что на этот раз я ее прощаю, но следующий раз будет последним. Леш, ты что-то не так понял. Че? Тебе следует сваливать отсюда как можно быстрее. Ты живешь тут без прописки и устраиваешь дебоши. Ах, вот что тебя волнует. Mm-hmm. Так ты, похоже, не в курсе дела, соседка. Я прописан на этой площади уже 2 недели. Так что теперь я здесь законный жилец. Отвали. Так она тебя прописала? А ты не знала. А ты-то что дергаешься? Дергаюсь? Дергаешься. Да потому что ненавижу таких подонков, как ты. И не хочу, чтобы Аня страдала из-за тебя. Постой, куда ж ты? Нет, да ладно. От меня еще ни одна женщина не ушла, не удовлетворенная. Ну-ка, пусти. Убери руки! Руки, козел! Да ты что, дура? Так же можно весь наследственный аппарат разрушить. Я плевала на твой аппарат. Но запомни, Гнида, если ты не съедешь отсюда в ближайшую неделю, я буду приходить каждый день, и вот тогда тебе придется всерьез задуматься. О продолжении рода, ты меня понял? Пошла в жопу, дура! Ух, я бы хотела убедиться, что ты меня понял. Будь спокойна, я тебя понял. Мы решим эту проблему в ближайшее же время, я тебе обещаю. Вот и хорошо, вот и договорились, Леша. Сука. я. Ты давно не звонил. Значит, дело появилось? Появилось. Короче, есть клиент из твоего списка. Кто? Маркарян. Где? Вечером он гуляет в гостинице «Космос» с приятелем. Потом поедет к нему в Шмидтовский проезд. Шмидтовский проезд. А, да-да, я знаю, где это. Разумеется, знаешь. Там жил Будимиров. Я потому и не хотел говорить, вроде рановато. Феликс, ну уже сколько времени прошло? 3 месяца. Но дело висит, и это может явиться опасным совпадением. Давай адрес. Ладно, записывай. Ну, что там? Похоже, Саша, это наше с тобой дело. Стрелки? Стрелки. Как обычно, один выстрел и, как всегда, в голову. Прямо в переносицу. Прямо в переносицу. Профессиональная работа, залюбуешься. Ну, а что известно? Так, что известно? Сейчас посмотрим. Убитый, так, Маркарян Ашот Нерсесович, уроженец Армавира. Вечером с друзьями был в ресторане гостиницы «Космос». Из ресторана возвращался на квартиру приятеля с проституткой. Был убит в подъезде на лестнице. Выстрела никто не слышал. Работали с глушителем. Да, что-то похожее было совсем недавно. Да, да. Убийство банкира Будимирова. И, кстати, тоже в Шмидтовском проезде. Оружие нашли? Гильзы от Макарова. Макаров. Странно, я ждал какой-нибудь Люгер или Браунинг. Будимирова замочили из Люгера. Да-да-да, в том-то и дело. Но почерк тот же. Может, Люгеры у них кончились. Ага. А Макаровы начались? Да. Свидетели есть? Есть. Свидетельница. Красотка Марго, она же Люся Бердянская, проститутка из «Космоса». Так. Маркарян снял ее в ресторане и вез на квартиру на предмет, так сказать, случайной связи. Ну, с ней истерика была, врач ее валерьянкой отпаивал. Ну, что-нибудь стоящее рассказала? Она говорит, что этот тип был одет в черное, вроде бы как в кроссовках. На голове черная вязанка. Но лицо было открыто, физиономия несколько вытянутая, губы пухлые, нос прямой. Не красавец, но симпатичный, роста среднего. Ну, крепкий такой. Прошел, говорит, мимо нее даже и не глянул. Так. Надо бы поработать над фотороботом. Да, займемся. Ну и что пишут в газетах, дедушка? Да вот, внучка, опять кого-то убили. Присаживайся на скамейку. Спасибо. Не помешаешь, деду. Нина, тебя видела эта сыкуха из кабака. Описание дает. Крепкий, говорит, парень. Но все произошло очень быстро, Феликс. И потом, я же одеваю под губу пластины, черные очки. Нет, узнать в лицо невозможно. Ну-ну. Зреет маленький переполох в рядах преступных масс. Начинается раскрутка операции «Народная воля». А знаешь, кто ее разрабатывал? Знаю. Ты. Я. Понимаешь, душенька, я старый ГБшник, пенсионер. А в свое время занимался валютчиками и контрабандистами. И надо же было так случиться, что именно мои клиенты пришли к власти. Разве же это справедливо? А мы хотим, чтобы воры, мошенники и взяточники не сидели бы в правительстве и Государственной Думе. Чтобы закон был единым для всех, а суд был бы справедливым. А для этого надо пробудить инициативу среди народных масс. И суд народной совести уже начинает эту работу. Феликс, а кто-нибудь из твоих новых начальников этой народной воли знает про меня? Конечно. Ты же знаменитый киллер Бэби. Почему Бэби? Мой учитель, светлая ему память, полковник Синюхин, всегда учил нас давать агентам клички маскировочного характера. А 2Б в кличке дают все-таки какой-то намек на то, что ты баба. Ну, только я не киллер и не убийца. Я мститель. Хорошо, хорошо. Пусть будет так. Зачем ты меня позвал, Феликс? Есть дело? Да, детка. Я говорил тебе, что политика меня не интересует. Но в среде высших политиканов скрывается немало преступных элементов. Ну, как тут быть, скажи. Так что у тебя свой список, у нас свой. Я помогаю тебе, ты нам. Кто? Есть такой депутат, Кислевский. Питерский воротила и настоящий мафиози. И кто же заказывает это дело? Ну, тебе это знать ни к чему. Но я скажу. Он приговорен судом народной совести. Давай, да ты, бери ее! Это мы найдем! А, я же обещал тебе разобраться! Вот мы с тобой разбираемся, чтоб ты знала, сука подзаборная, для чего ты нужна! Я, голуба, сейчас я тебя пригрею! А ты мне тогда, чуть яйца не отшибла, помнишь? Я бы вообще тебя придушил, зараза! И вообще, вам, бабам, такие упражнения только на пользу. Но если ты, сука, рыпаться начнешь, то я тебя пришью, так и знаю, поняла? Да, вонючие негодяи. Кто это? Это я, не нуля. Как ты? Я? Прекрасно. Прости меня, не нуль, родная моя. Это же все из-за меня, предательница. Да, я уже поняла. Он запугал меня, даже задушить хотел. Обещал с квартиры съехать, а... Ну, раз обещал, значит, съедет. Я ничего не могла сделать. Ладно, проехали. Угу. Тебе помочь? Да. Ань, ты отведи меня в ванную и еще... Мне должны звонить. Принеси туда телефон. Угу. Хочешь, я тебя помою? Да. Помоги мне подняться. Ну, давай. Ну, вот так вот, держись, давай, за меня, давай, моя миленькая. Больше ну, дверь никому давай. Не открывай. Не. На сегодня с нас гостей хватит. Давай, держись, пошли, конечно, никому же. Ладненько. Аня. Все, моя дорогая, я ухожу на работу. Погоди. Погоди, сядь. Не, я опаздываю. Ты думаешь, я спала? Ты о чем это? Не прикидывайся дурочкой. Я говорю о прошедшей ночи. Мало того, что меня твои любовники изнасиловали, так ты и сама решила поучаствовать. Не, Нуля, милая, ты не понимаешь? Я же... Люблю тебя. Чем ты меня опоила? Снотворным. Это не опасно. Тут-то я никак не могла проснуться. Нет, чувствую, что кто-то меня мнет, тискает, целует, лижет, а поделать ничего не могу. Господи, ты что, сумасшедшая, что ли? Почему ты так говоришь? Да ты же использовала меня как надувную куклу для своих наслаждений. Фу, как это гадко. Ты не понимаешь. Ну да, я... Ну, я не такая, как все, может быть. Ну, я... знаешь, я никогда не смогу этого понять. И больше Никогда, никогда этого не делай, слышишь? Я больше не буду, честное слово. Только не выгоняй меня, пожалуйста. Я умоляю тебя, не ну... Ладно, Аня, ладно. Ты иди на работу. Вечером поговорим, как нам жить дальше. Ты меня не прогонишь? Там видно будет. Это ж надо... Александр Борисович, мы тут в нашем компьютерном отделе кое-что нащупали. Что нащупали? Излагай, Сережа. Этот Макаров числился в розыске. Похищен во время убийства милиционера в Краснодаре года полтора назад. Интересно. Короче, это наш третий киллер. Почему третий? И сколько их всего? А компьютер показывает, что убийц всего трое. И третий – это тот самый тип, который время от времени пользуется Макаровым. Да, надо, пожалуй, разобраться с этой краснодарской историей и выяснить, кого там убили, за что и кто замешан. Оставайся-ка ты, Сережа, за старшего, а я съезжу в Краснодар. А знаешь, я начинаю уважать эту умную машину. Ну, справишься тут без меня? Да нет проблем. Привет. Можно войти, Лешенька? Заходи. А ты это... Чего, случилось что? А я деньги получила. Решил долги отдать. А ты мне ничего не должна? Да, разве? Да ладно, не прикидывайся. Если ты не ног трахаться пришла, то издевайся, мне болтать некуда. Неужели? Такой занятой. Я знал, что ты придешь. Ну ладно, давай покувыркаемся. Эх, сучонка, ну иди на меня, дорогуша. Иду, дорогой ну, мой, иди. Вот а, тебе. А ты что, больно же? Это тебе за... Да ты что, с ума спятила? Убери свою дубину. Это тебе за меня? Ай, больно же, больно. Это тебе за сучонка. Ах, откуда ты, я за тебя... За что? Я тебя, зараза, уделаю. А, больно же. Получи! Получи! Привет Грязнову из солнечного Краснодара! О, 5 звездочек армянские. Уважаю. А турецкому привет от стрелков. Да ну, кто на этот раз? Депутат Кислевский. Так, Слава, давай поподробнее. Ну, что поподробнее, фигура колоритная. В Верховном Совете появлялся редко, противники называли его теневым дельцом или мафиози. Угу. По разным слухам, отмывал грязные деньги через западные банки, участвовал в каких-то крупных аферах. Так. Его посла контрразведка, при нем постоянно были 2 телохранителя мордоворота. Значит, не уберегли ни контрики, ни телохранители. Где шлепнули-то? В бассейне. В душевой кабине. Оружие? Парабеллум с глушителем. Так, ну здесь без стакана не разберешься. Да, ты прав, пожалуй. Я наливаю. Наливай, Слава. По полтинничку. А что говорят? Мои компьютерщики. Сережа Семенихин ввел данные и получил ответ, что характер убийства идентифицируется с исполнителем под номером 3. Угу. Который время от времени пользуется пистолетом системы Макаров. Совершенно верно. Твои ребята этим третьим номером просто восхищаются. Ну ладно, а что у тебя по краснодарскому делу? А дело такое. Пистолет Макаров, на следы которого мы постоянно натыкаемся, принадлежал капитану милиции Николаю Ратникову. Угу. Но его убили. Но сначала на его глазах жестоко замучили и убили 2 его детей, потом убили его самого. Можешь себе представить? Жена его, говорят, сошла с ума. Случайное нападение, месть. Что это было? Ну, следователь установил разбойное нападение. Главный подозреваемый вскоре был убит при загадочных обстоятельствах. А что за расследование вел капитан? какое-то темное дело о криминальных махинациях во властных структурах. Замешаны были и административные органы. Угу. В общем, дело шло о каких-то больших деньгах. И, судя по всему, убивать его было за что. Вот только почему они детей не пожалели? И дело, как я полагаю, было закрыто. Ну, в общем, да. Хотя не сразу. Пистолеты в кобуре при нем не обнаружили. Ну, пытали их на даче за городом. Ну, возможно, что-то искали? Возможно. Да, еще любопытная деталь. Был у них накануне в гостях их старый знакомый, когда-то влюбленный в жену Ратникова, депутат Соснов Вадим Сергеевич. Сейчас он в Верховном Совете возглавляет комиссию по борьбе с организованной преступностью. Надо бы с ним встретиться, побеседовать. Может, он что-то знает. Да, грязная история. Ну, в общем, соседи по даче рассказали, что высадились 3 машины. Так. Ну, как я понял, те, кто как-то проходил по материалам его расследования. Угу. Видимо, собрались вместе, где-то напились, а потом приехали разбираться с милиционером. И куда же они все потом делись? Главного подозреваемого кто-то убил, а остальные разбежались кто куда, по городам и весям. Но список все же имеется? Да, имеется. Хотя, может быть, и не полный. А посмотри-ка по нашему последнему убийству. Нет ли там Ашота Маркаряна? Так где он у меня, этот списочек? Так, посмотрим. Юхнович, Щербатов... Вот есть, конечно. И сколько Ашот там их? Маркарян. Так, и сколько там их? Всего 10. А убито 7. Значит, кто-то из окружения капитана Ратникова шмаляет из его пистолета весь этот списочный состав по всей России. И заодно пристреливает из разных пистолетов крупных столичных мафиози. Так, что ли, получается? Получается, что так. Круто. Привет. Прошу, Нинуля. Цветы. Что случилось, Феликс? Ты что, получил государственную премию? Больше. Гораздо больше. Понимаешь? Мы завершили первый этап операции «Народная воля». И для тебя это такое потрясение. Да, детка, это событие. Скоро все изменится, вот увидишь. Что изменится? Вся наша жизнь. Давай сегодня сходим в Славянский базар. Когда-то там хорошо кормили. Феликс, ты как ребенок. Может... Отложим празднование. Ты знаешь, меня не интересует политика, не эти ваши операции. За мной долг. И мне нужно найти тех 3 из моего списка. Ниночка, детка, я уже говорил тебе, мы установили Люсина. Его сейчас ищут по всей стране. Ну, а еще 2. Там есть какая-то тайна. Может быть, все-таки ты знаешь... Ведь что-то же искали. Нет. Коля ничего не мог от меня скрывать. И если бы он рисковал семьей, он бы сказал мне об этом. Обязательно. У нас с ним не было тайн. Ну, не знаю. Так ты пойдешь в ресторан? Извини. Нет. Не могу. Мне все еще очень больно. Прости. Ну, и я без тебя не пойду. Знаешь... Ты для меня самый дорогой человек. У меня ведь ни семьи, ни родных. Так уж случилось. Ты извини меня, дед. Да. Ниночка, следователь прокуратуры турецкий ищет следы твоего Макарова. Да? Может, ты все-таки выбросишь, а? Я понимаю... Дело такое, память, как ты говоришь, кровная месть. Но ведь подведет он тебя под монастырь. Нет, мы уже это обсудили. Я избавлюсь от Макарова только после того, как покончу со всеми делами. Ты помнишь нашу первую встречу? Тогда, после убийства Коли и детей, я ходила сама не своя. Следствие расползлось, дело закрыли. Я готова была покончить с собой. И тут твой первый анонимный звонок. Ты назвал мне имя одного из них. Я тогда пообещала, что буду на тебя работать, или на эту вашу народную волю, только в обмен на фамилию убийц моей семьи. Да. Да, девочка моя, я все помню. Я слово свое держу. Так что давай больше не будем возвращаться к этой теме. Хорошо, не будем. Но, может быть, хватит крови? Я дала клятву Коле и детям. Все, кто там был во время их убийства, должен умереть. Может быть, они сами не убивали, но они могли остановить убийц. Согласен. Они этого не сделали. Они ничего не сделали. Это право кровной мести. Привет. Ты что, пришла? Ты знаешь, что мне врач сказал? У меня яйца как арбузы распухли. С чего бы это? Ну вот, она еще издевается. Ты думаешь, я шучу? Да я без пяти минут инвалид. Садюга ты долбаная. Леш, миленький, да мне плевать на твои яйца. Угу. Я тебя предупреждала? И повторяю предупреждение. Эй, ты чего? Убери дубинку. Да мне тебя посадить ничего не стоит. У меня мент знакомый есть. Испугал. Ты чего? Да ты что, больная? Прикончить меня хочешь, да? Да я все сделаю, только не бей, а? Молодцы! Ты козел, Леша. Ты не хочешь понимать нормального языка. После того, что ты со мной сделал, я должна была бы тебя убить, и я убью тебя. Но только тогда, когда мне этого захочется. Ты понял? Да. Я все понял. Ну вот и хорошо, Лешенька. Ну вот и хорошо, славный мой. А теперь выздоравливай. Не прощаюсь. Пока.